Глава 11. Эпиграф. Человеку без таланта исполнять роль комедианта не годится. Бросить шпагу, подхватить ее опять, проглотить монету быстро, возвратить ее опять. Очарованный змеёю смело весело играть он не может. Клинок ранит, не пойдет за ним змея, никого он не обманет. Посмеет толпа кляня, а рожденному жонглером взять довольно горсть земли под его волшебным взором, чтоб цветы на ней цвели, всех чарует, всех смешит, всех искусством поразит. Внезапно наступила естественная реакция. «Теперь я один, совершенно один, — думал Ким. Во всей Индии нет более одинокого человека, чем я. Если я умру сегодня, кто и кому передаст эту новость? Если я останусь жив, и Господь будет милостив ко мне, голова моя будет оценена, потому что я сын чар, я Ким». Немногие из белых, но множество азиатов могут довести себя до полного оцепенения, повторяя себе беспрерывно свои имена, предаваясь размышлениям о так называемом тождестве личности. С годами эта способность обыкновенно исчезает, но пока существует, может каждую минуту проявляться в человеке, обладающем ею. О, Ким! Ким! Ким! Он присел на корточки в уголке шумного станционного зала. Одна мысль овладела им. Он сложил руки на коленях, зрачки его сузились так, что стали похожи на булавочные головки. Через минуту, через полсекунды он чувствовал, что придет к разрешению потрясающей загадки. А, как всегда бывает, его ум упал с высот с быстротой раненой птицы. Он провел рукой перед глазами и покачал головой. Длинноволосый индус Байраги, святой человек, так что купивший билет, остановился перед ним и пристально взглянул на него. — Я также потерял ее, — печально проговорил он. — Это одни из врат к пути, но для меня они закрыты уже много лет. — О чем ты говоришь? — сказал пораженный Ким. — Ты размышлял в уме, что такое твоя душа. Эта мысль внезапно охватила тебя. Я это знаю. Кому и знать, как не мне. Куда ты едешь? Каши? Бенарис. Там нет богов. Я испытывал их. Я иду в Прайят. Аллахабад. Пятый раз в поисках пути к просветлению. Какой ты веры? Я также ищущий, — сказал Ким, употребляя одно из любимых слов ламы, на мгновение забыв о своей северной одежде, хотя один Аллах знает, чего я ищу. Старик взял свой посох под мышку и сел на клочке красноватой леопардовой шкуры, таким встал при приближении поезда, шедшего в Бенарис. — Ступай с надеждой, маленький брат, — сказал он. — Ленин — путь к стопам единого, но все мы идем туда. После этой встречи Ким уже не чувствовал себя одиноким. Едва отъехав 20 миль в битком набитом вагоне, уже стал веселить соседей самыми удивительными рассказами о волшебных дарах, которыми обладал он и его учитель. Бенарис поразил его как особенно грязный город. Приятно было видеть, как почтение оказывалось его одеянию. По крайней мере, треть населения города постоянно молится той или другой группе многих миллионов божеств и потому почитает святых людей всякого сорта. Случайно встретившийся фермер из Пенджаба, напрасно обращавшийся ко всем своим местным богам с мольбами излечить его маленького сына и прибегавший к Бенарису как к последнему средству, привел Кима в храм джайнов, находившийся на расстоянии мили от города. «Ты с севера?» — спросил фермер, протискиваясь сквозь толпу на узких вонючих улицах, подобно своему любимому быку. «Я знаю Пенджаб», — Моя мать была с гор, а отец родом из Амритсара, близ Джандиала, — сказал Ким, приноравливая бойкий язык к потребности минуты. — Джандиала? Джулундар? Ну так мы в некотором роде соседи. Он нежно кивнул головой плачущему ребенку. — У кого ты служишь? — У святейшего человека в храме в Бенарисе. Все они чрезвычайно святы и чрезвычайно жадны, — с горечью сказал Джад. Я ходил между колонн и топтался по храмам, пока ноги не отказались служить мне, а ребенку ничуть не лучше, и мать также больна. Тише, перестань, маленький. Мы переменили ему имя, когда пришла лихорадка. Мы одели его в платье девочки, мы сделали все. Я сказал это его матери, когда она выпроваживала нас в Бенарис. Ей следовало бы поехать со мной. Я говорил, что Сак-Хи-Сарвар, султан, лучше всех помог бы нам. Мы знаем его великодушие, а эти здешние боги чужие нам. Ребенок повернулся на подушке. Ей служили громадные мускулистые руки отца и взглянул на Кима из-под отяжелевших век. — И все было напрасно? — с интересом спросил Ким. — Все напрасно, все напрасно! — потрескавшимися от жара губами, сказал ребенок. — Боги дали ему, по крайней мере, здоровый ум, — с гордостью сказал отец. — Подумать только, как он слушал все и понял. Вон там твой храм. Теперь я бедный человек, слишком много жрецов имели дело со мной. Но мой сын, если дар твоему учителю может послужить к его излечению, я уж не знаю, что и сделаю тогда. Им задумался, дрожа от гордости. 3 года тому назад он быстро воспользовался бы положением и ушел бы беззаботно. Но почтение, оказываемое ему Джатом, подтверждало, что он Ким взрослый человек. К тому же он перенес сам несколько раз лихорадку и знал достаточно, чтобы понять, что болезнь ребенка происходит от истощения. — Вызови его, я дам расписку на лучшую мою пару валов, только бы ребенок выздоровел. Ким остановился у наружной резной двери храма. Банкир из Аджмира в белой одежде, так что, очистившись от своих грехов, спросил юношу, что он делает тут. — Я Чела Теши Ламы, служителя Божьего, из Бодьюма, находящегося тут. Он велел мне прийти. Скажите ему. — Не забудь ребенка! — крикнул надоедливый Джад. Затем стал причитать по-пенджабски. — О, святой! О, ученик святого! И боги над всеми мирами! Взгляните на горе, сидящий у ворот! Эти крики так обыкновенно в Бенарисе, что никто из прохожих не повернул головы. Банкир, примиренный со всем человечеством, скрылся в темной глубине храма. Потянулись одно с другим легкие, никем на востоке не считаемые мгновенья. Лама спал в своей келье, и никто из жрецов не хотел будить его. Когда стук его четок наконец нарушил покой внутреннего двора, где стоят спокойные изображения архатов. Высшие существа, средние между человеком и Буддой. Послушник шепнул ему, «Твой чела здесь». И старик пошел быстрыми шагами, забыв конец молитвы. Только высокая фигура ламы показалась в дверях, как Джад подбежал к нему и, подняв ребенка, крикнул, «Взгляни на него, служитель Божий, и если захотят боги, он будет жив, он будет жив!» Он порылся в пояс и вынул серебряную мелкую монету. «Что это?» Взгляд ламы обратился к Киму. Он говорил на языке урду гораздо лучше, чем прежде под замзамахом, но отец не дал им переговорить между собой. — Это просто лихорадка, — сказал Ким. — Ребенка недостаточно кормит. Его тошнит от всякой пищи, а матери здесь нет. — Если позволить, я могу вылечить его, служитель Божий. — Как? Из тебя сделали врача? — Подожди здесь, — сказал лама и сел рядом с фермером на последней ступеньке храма, а Ким, искоса поглядывая, медленно открыл ящик из-под бетеля. В школе он мечтал, как вернется к ламе Саибам. как подразнит ламу, прежде чем откроется ему. Гораздо больше драматизма было в его теперешнем виде, когда он шарил среди бутылочек с нахмуренным лицом, останавливаясь для размышлений, бормоча заклинания. У него был хинин в таблетках и еще какие-то темные лепешки, вероятно, из мясного сока. Впрочем, ему это было все равно. Ребенок не хотел есть, но стал жадно сосать лепешки и сказал, что ему нравится их соленый вкус. — Так возьми вот эти 6 лепешек, — им подал их фермеру. — Возблагодари богов, прокипяти 3 в молоке, остальные 3 в воде. Когда он выпьет молоко, дай ему это, — он подал полтаблетки хины, — и хорошенько укутай. Дай ему воду из-под остальных 3 лепешек и другую половину этой белой лепешечки, когда проснется. А вот тут еще темное лекарство, которое он может сосать дорогой. — Боже, что за мудрость! — сказал фермер, хватая лекарство. Им припомнил все, что мог о том, как его лечили осенью от малярии, прибавив только красноречие, чтобы произвести впечатление на ламу. — Теперь ступай и приходи утром. — Но цена! — Цена! — сказал Джад, поводя своими сильными плечами. — Мой сын! Мой сын! Теперь, когда он поправится... Как я могу вернуться к его матери и сказать ей, что я принял помощь и ничего не дал за нее? — Все эти джаты похожи друг на друга, — кротко сказал Ким. Джат стоял с своим ребенком, а мимо шли королевские слоны. — О, погонщик, — сказал он, — за сколько ты продаешь этих осликов? Джат разразился хохотом заглушенным и извинениями, с которыми он обратился к ламе. — Это поговорка моей страны. Сказанное совсем по-тамошнему, таковы все мы джаты. Я приду завтра с ребенком, и благословение богов очага, добрых маленьких богов, да будет над обоими вами. Ну, сын, теперь мы снова станем сильными. Не выплевывай, мой князек, царь моего сердца, не выплевывай. И к утру мы станем сильными людьми, борцами, умеющими управляться с дубинами. Он пошел дальше, напевая и бормоча что-то. Лама обернулся к Киму, и вся старческая, полная любви душа отразилась в его узких глазах. Вылечить больного считается большой заслугой, но сначала надо приобрести знания. Это было сделано умно, о всеобщий друг. «Я стал умным благодаря тебе, служитель Божий», — сказал Ким, и, забывая только что проделанную комедию, забывая школу святого Ксаверия, забывая свою белую кровь, забывая даже большую игру, он наклонился по магометанскому обычаю в пыли храма, чтобы дотронуться до ног своего учителя. «Моими знаниями я обязан тебе. В продолжении 3 лет я ел твой хлеб. Время моего учения окончено. Я освобожден от всяких школ. Я прихожу к тебе». «В этом моя награда. Войди, войди, все ли хорошо?» Они вошли во внутренний двор, на который падали золотые лучи вечернего солнца. Встань так, чтобы я мог видеть тебя. Так!» Он оглядел Кима критическим взором. «Это уже более не ребенок, а взрослый, зрелый по уму, врач по виду. Я хорошо сделал, когда отдал тебя вооруженным людям в ту темную ночь. Помнишь ли ты наш первый день под замзамахом?» «Да», — сказал Ким, — «помнишь, как я выскочил из экипажа в первый день, когда отправился? Братам знания!» «Помню. А тот день, когда мы ели пирожки за рекой Унуклао? Много дней ты просил милостыню за меня, а в тот день я просил за тебя». «Была основательная причина», — заметил Ким. «Я был тогда учеником во вратах знаний, одет Саибом». «Не забывай, святой человек», — шутливо продолжал он, — «я все еще Саиб, по твоей милости». «Да, и очень почтенный Саиб. Пойдем в мою келью, чела». «Почем ты это знаешь?» — лама улыбнулся. «Во-первых, через доброго священнослужителя, которого мы встретили в лагере вооруженных людей. Теперь он уехал в свою страну, и я посылал деньги его брату». Полковник Крейтон, ставший попечителем Кима после того, как отец Виктор уехал в Англию с своим полком, вряд ли был братом священника. Но я недостаточно хорошо понимаю письма Саиба. Их нужно переводить для меня. Я избрал более верный способ. Много раз, когда я возвращался после моих исканий в этот храм, всегда бывший гнездом для меня, сюда приходил один человек, который искал просветления. Он говорил, что был индусом, но все эти боги надоели ему. Лама указал в сторону архатов. «Толстый человек?» — спросил Ким, прищурив глаза. «Очень толстый». Вскоре я заметил, что его ум занят только пустяками, дьяволами и чарами, тем, как происходит чаепитие в монастырях и каким образом мы посвящаем новичков. Это человек с бесконечными вопросами. Но он был твой друг, Чала. Он сказал мне, что ты на пути к большим почестям в должности писца, а я вижу, что ты уже врач. Да, я писец, когда бываю с Саибом. Но это откладывается в сторону, когда я прихожу к тебе, твоим учеником. Я закончил годы, предназначенные для учения Саиба. Ты был вроде послушника, — сказал лама, утвердительно покачивая головой. Ты освобожден от учения. Я не хотел бы, чтобы ты вышел незрелым. Я совершенно свободен. В назначенное время я поступлю на государственную службу писцом, не воином. Это хорошо. Но сначала я пришел побродить с тобой, поэтому я здесь. — Кто просит вместо тебя? — быстро продолжал он, желая прекратить расспросы о себе. — Очень часто я прошу сам. Но, как ты знаешь, я редко бываю здесь, только тогда, когда прихожу посмотреть на моего ученика. Я прошел пешком и проехал по железной дороге весь Индостан с одного конца до другого. Великая! Удивительная страна. Но когда я останавливаюсь здесь, я чувствую себя, как в своем Бодьюме. Он оглянул с довольным видом свою маленькую чистую келью. Сиденьем ему служила низкая подушка, на которой он расположился, скрестив ноги в позе Будды, погруженного в размышления. Перед ним стоял стол из черного тика, менее 20 дюймов в вышину, уставленный медными чайными чашками. В углу стоял крошечный алтарь, также из резного тика, с медным изображением Будды. Перед ним была лампада, жертвенник и пара медных цветочных горшков. Хранитель изображений в Доме чудес получит награду за то, что дал их мне год тому назад, — сказал он, заметив взгляд Кима. — Когда живешь далеко от родной земли, такие предметы служат воспоминанием, и мы должны благоговеть перед Господом за то, что Он указал нам путь. Смотри! Он показал на странно сложенную кучу раскрашенного риса, увенчанную металлическим украшением. Когда я был настоятелем монастыря у себя на родине, прежде чем достиг высшего познания, я каждый день приносил жертву. Это жертва Вселенной Господу. Таким образом, в Тибете каждый день весь мир приносил жертву высшему закону, и я делаю это и теперь, хотя знаю, что все совершенны и выше всяких словословий и укоров. Он понюхал табаку. — Это хорошо, служитель Божий, — пробормотал Ким. Счастливый и несколько усталый, он с удовольствием опустился на подушки. — Еще, — улыбаясь, сказал старик, — я пишу картину «Колеса жизни». 3 дня на одну картину. Я был занят ею, а, может быть, закрыл ненадолго глаза, когда ко мне пришли сказать о тебе. Хорошо, что ты здесь. Я покажу тебе мое искусство не из гордости, а чтобы ты научился ему. Не вся мудрость мира у Саибов. Он вынул из-под стола лист желтой китайской бумаги со странным запахом кисти и плитки красок. Чистыми, строгими линиями он начертил великое колесо с его 6 спицами, в центре которых соединяются свиньи, змеи и голубь, невежество, гнев и похоть. А в сегментах были изображены небеса и ады, и различные жизненные явления. Рассказывают, что сам Бодхисаттва впервые написал эту картину из зернышек риса на пыли, чтобы научить своих учеников причинам вещей. продолжении многих веков картина эта превратилась в удивительно условное, наполненное сотнями фигурок изображений, каждая линия которого представляет собой символ. Мало кто умеет объяснить содержание картины. Во всем свете нет 20 человек, которые сумели бы верно, не копируя, написать ее, а умеющие нарисовать и растолковать только трое. — Я немного учился рисовать, — сказал Ким, — но это чудо из чудес. — Я писал такие картины в продолжении многих лет, — сказал лама. — Было время, когда я мог написать всю, от часа одного зажигания лампады до другого. Я научу тебя этому искусству после должной подготовки, и я объясню тебе также значение колеса. — Значит, мы пойдем на большую дорогу? — Пойдем на дорогу и возобновим наше искание. Я только поджидал тебя. Мне стало ясно из множества сновидений, особенно того, что я видел в ту ночь, когда врата знания закрыли за тобой, что без тебя мне никогда не найти мои реки. Как ты знаешь, я постоянно отгонял эти мысли, боясь иллюзий. Поэтому я и не хотел взять тебя с собой в тот день в Лукнове, когда мы ели пирожки. Я не хотел тебя брать, пока не настанет благоприятное время. От гор до моря, и от моря до гор я ходил, но напрасно. Тогда я вспомнил Джатаку. Он рассказал Киму историю слона с цепью на ноге, в тех же словах, как часто рассказывал ее джаинским жрецам. «Дальнейших доказательств не требуется», — спокойно сказал он. «Ты был послан мне на помощь. Без этой помощи мои поиски были бесплодны, поэтому мы пойдем вместе, и поиски наши, наверное, увенчаются успехом». «Куда мы пойдем?» «Не все ли равно, всеобщий друг? Говорю тебе, мы, наверное, найдем. Если нужно будет, река пробьется из земли перед нами. Мне зачтется в заслугу, что послал тебя к вратам знания и дал тебе сокровище, имя которому мудрость. Ты вернулся, как я сейчас видел, последователем Сакьямуни, врача, которому воздвигнуто много алтарей в Бодьюме. Этого достаточно. Мы вместе. И все по-прежнему. Всеобщий друг. Друг звезд, мой Чела». Потом они заговорили о светских вопросах, но замечательно, что лама ничего не расспрашивал о жизни в школе святого Ксаверия и не выказал ни малейшего желания узнать образ жизни, обычаи сайбов. Мысли его все были в прошлом, и он переживал каждый шаг их первого чудесного путешествия, потирая руки и улыбаясь, пока, свернувшись, не уснул внезапным сном старости. Ким наблюдал, как последние тусклые лучи солнца исчезали со двора, перебирал свои четки, любовался кинжалом. Шум Бенариса, старейшего из городов земли, бодрствующего перед Господом днем и ночью, ударялся о стены, словно волны о берег. Временами по двору проходил джаинский жрец с каким-нибудь небольшим жертвоприношением, изображением божества, и заметал перед собой дорожку, чтобы случайно не лишить жизни какое-нибудь живое существо. Мерцала лампада, раздавались звуки молитвы. Ким смотрел на звезды, подымавшиеся одна за другой, в тихой, всеобъемлющей тьме, пока не заснул у подножья алтаря. В эту ночь во сне он думал по-индостански. Ни одно английское слово не пришло ему на ум. «Служитель Божий, а ребенок, которому дали лекарство, — сказал он около 3 часов утра, когда лама, проснувшись, хотел отправиться в паломничество, — Джат придет на рассвете. Я заслужил эти слова. Я причинил бы вред своей поспешностью». Он сел на подушке и начал перебирать четки. «Действительно, старые люди, что дети, — патетически проговорил он. — Им хочется чего-нибудь, и непременно сейчас же, а то они сердятся и плачут. Много раз, когда я бывал в пути, Я был готов топать ногами от нетерпения при виде повозки, запряженной валами, которая преграждала мне путь, или простого облака пыли. Этого не бывало прежде, когда я был в расцвете лет. Много лет прошло с тех пор, но все же это нехорошо. Но ведь ты действительно стар, служитель Божий. Так всегда бывает. Первая причина всему в мире — причина. Старые и молодые, больные и здоровые, знающие и невежественные, кто может сдержать действие этой причины? Разве колесо останется неподвижным, если его вертит ребенок или пьяница? Чела, наш мир — это великий и страшный мир. Я считаю его хорошим, — зевая проговорил Ким. Есть что-нибудь поесть, я не ел с вчерашнего вечера. Я забыл об этом. Вон там хороший ботьяльский чай и холодный рис. С такой едой мы недалеко уйдем. Ким ощущал потребность в мясе, свойственную европейцам и неудовлетворимую в джайнском храме. Но вместо того, чтобы сразу пойти с нищенской чашей, он набивал себе желудок холодным рисом до зари, когда явился фермер. Он говорил много, задыхаясь от благодарности. «Ночью лихорадка спала и проступила испарина», — кричал он. «Попробуй тут, кожа у него свежая и новая». Ему понравились соленые лепешки, а молоко он пил с жадностью. Он скинул покрывало с лица ребенка, и тот сонно улыбнулся Киму. Маленькая кучка жрецов, безмолвная, но внимательно наблюдавшая за всеми, собралась у дверей храма. Они знали, и Ким знал, что они знали, как старый лама встретил своего ученика. Как вежливые люди они не навязывали накануне своего присутствия, не мешали встрече ни словами, ни жестами. Ким отплатил им за это, когда взошло солнце. «Возблагодари джайнских богов, брат мой», — сказал он, не зная имен этих богов. «Лихорадка действительно спала». «Взгляните, посмотрите», — с сияющим видом говорил стоявший позади лама хозяевам, у которых находил приют в течение 3 лет. «Был ли когда-нибудь на свете другой такой чела? Он последователь нашего Господа, Исцелителя!» Джайна официально признают всех богов индусской религии, а также лингам, знак бога Шивы, и змею. Они носят браминскую одежду, они придерживаются всех требований индусского кастового закона. Но потому что они знали и любили ламу, потому что он был старик, искал путь, был их гостем, проводил целые ночи в беседах с главным жрецом, самым свободным из метафизиков, раздирающих один волосок на 70, они пробормотали свое согласие. «Помни, — сказал Ким, наклоняясь над ребенком, — эта болезнь может повториться. Не может, если ты знаешь настоящий заговор. Но мы скоро уходим отсюда». «Верно, — сказал лама, — обращаясь к жрецам, — мы идем вместе на поиски, о которых я часто говорил вам. Я ждал, пока будет готов мой чела. Взгляните на него. Мы идем на север. Никогда больше я не увижу этого места моего отдыха, о доброжелательные люди. Но я не нищий, — земледелец встал, крепко держа в руках ребенка. — Тише, не беспокой служителя Божьего, — крикнул один из жрецов. «Иди!» — шепнул Ким. «Встреть нас под большим железнодорожным мостом и во имя всех богов нашего Пенджаба принеси нам пищи. Сои с большим количеством пряностей, овощей, пирогов, жареных на жиру и сластей, в особенности сластей. Пошевеливайся». Бледность от голода очень шла к Киму. Высокий и стройный он стоял в своей темной, не спадающей одежде, с четками в одной руке, подняв другую в позе благословения, замечательно копируя ламу. Наблюдатель-англичанин нашел бы его похожим на молодого святого, изображенного на цветном стекле церковного окна, тогда как это был просто подросток, изнемогавший от пустоты в желудке. Прощание было долгое и церемонное. Оно кончалось и возобновлялось 3 раза. Ищущий, тот, кто приглашал ламу в эту обитель из далекого Тибета с бледным, точно металлическим лицом, безволосый аскет, не принимал участия в нем, но размышлял по обыкновению один среди изображений святых. Остальные обладали более человеческими свойствами. Они настойчиво навязывали старику различные мелочи. Ящичек с бетелем, новый железный футляр для перьев, мешок для пищи и тому подобные удобства. Предупреждали его об опасностях, ожидающих его в миру, и предсказывали счастливое окончание его поисков. Между тем Ким, более одинокий, чем когда-либо, сидел на корточках на ступеньках храма и ругался про себя на языке школы святого Ксаверия. «Сам виноват», — в заключении проговорил он. «С Махбубом я ел хлеб Махбуба или Лургана Саиба. У святого Ксаверия ел 3 раза в день. Здесь же должен сам заботиться о себе. К тому же я недостаточно тренирован. Как бы охотно я съел теперь тарелку мяса. Кончено, служитель Божий!» Лама, подняв обе руки вверх, пропел последнее благословение на красивом китайском языке. «Мне приходится опереться на твое плечо», — сказал он, когда ворота храма захлопнулись за ними. «Мне кажется, мы начинаем деревенеть». Нелегко поддерживать человека 6 футов роста среди тянущихся на мили, набитых толпой улиц. И Ким, нагруженный узлами и свертками, данными на дорогу, обрадовался, когда они очутились в тени железнодорожного моста. «Тут мы поедим», — решительно сказал он, когда невдалеке показался улыбающийся фермер в синей одежде с корзиной в одной руке и с ребенком на другой. «Приступайте, святые люди!» — кричал он на расстоянии 50 ярдов. Они были на отмеле под первым пролетом моста, вдали от взгляда голодных жрецов. «Рис и хорошая соль, пироги горячие и хорошо пахнущие ассафетидою, порогом и сахаром, властитель моих полей», обращаясь к маленькому сыну, «покажем этим святым людям, что мы, джаты из Джулундара, можем отплатить за оказанную нам услугу». «Я слышал, что джайны не едят ничего, не состряпанного ими самими, но право...» Он из вежливости отвернулся от ламы и смотрел на широкую реку. «Где нет глаз, там нет и каст». «А мы, — сказал Ким, отворачиваясь и накладывая пищу для ламы на лист, заменявший тарелку, — выше всяких каст». Они молча набивали себе желудки вкусной пищи. Только когда он облизал последний палец от приставшего к нему клейкого лакомства, Ким заметил, что фермер также одет по-дорожному. «Если наши дороги ведут в одну сторону, — грубо проговорил он, — я иду с тобой». «Не скоро найдешь чудотворца, а ребенок еще слаб». «Но я-то не тростник». Он поднял свою лати, 5-фунтовую бамбуковую палицу с обручами из полированного железа и потряс ею в воздухе. «Про джатов говорят, что они сварливые, но это неправда. Когда нас не раздражают, мы похожи на наших буйволов». «Это верно», — сказал Ким. «Добрая палка — хорошее доказательство». Лама спокойно смотрел вверх по реке, где в отдаленной смутной перспективе беспрерывно поднимались столбы дыма от пылающих костров у реки. Время от времени, несмотря на все запрещения муниципалитета, остатки полусожженных трупов плыли по течению. — «Если бы не ты, — сказал фермер, прижимая ребенка к своей волосатой груди, — я мог бы сегодня отправиться туда вместе с ним. Жрецы говорят, что Бенарис — святое место, и никто не сомневается в этом, в котором желательно умереть. Но я не знаю их богов. Они просят денег, и если принесешь поклонение в одном месте, то какая-нибудь бритая голова клянет, что это не имеет никакого значения без поклонения в другом. Омойся здесь, омойся там, лей, пей, купайся, рассыпай цветы, но всегда плати жрецам. Нет. Для меня Пенджаб и почва Джулундара — наилучшая почва в мире». Я много раз говорил, кажется, во храме, что если будет нужно, река откроется прямо у наших ног. Поэтому мы пойдем на север, — сказал, вставая лама. Я помню приятное место с фруктовыми деревьями, где можно расхаживать, погрузившись в размышления, и воздух там прохладнее от близости гор и от снега с гор. — Как название этого места? — сказал Ким. — Как я могу знать? Разве ты не... Нет, то было после того, как армия явилась из-под земли и увела тебя. Я оставался там, погруженный в размышления, в комнате напротив голубятни, за исключением того времени, когда она говорила, а говорила она вечно. О, это женщина из Кулу. Это вблизи Сахаронпора. Ким расхохотался. Ах, дух заставляет двигаться твоего учителя. Ходит он пешком ради прежних своих грехов? Осторожно спросил фермер. Отсюда до Дели очень далеко. Нет, сказал Ким. Я выпрошу на билет по железной дороге. В Индии не признают, что имеют деньги. Тогда во имя всех богов поедем в огненном экипаже. Моему сыну лучше всего на руках матери. Правительство обложило нас многими налогами, но дает нам одну хорошую вещь — железную дорогу, которая соединяет друзей и людей, охваченных страхом или душевной тревогой. Удивительная эта вещь. 2 часа спустя они все набились в вагон и проспали жаркое время дня. Фермер осыпал Кима 1000 вопросов о путешествии ламы, о том, что он делает в жизни, и получил несколько интересных ответов. Ким был доволен, что очутился тут. Он смотрел на плоский северо-западный пейзаж и разговаривал с толпой постоянно менявшихся пассажиров. Даже в настоящее время билеты и компостирование их кажутся индийскому простонародью страшным притеснением. Оно не понимает, почему, раз заплатив за волшебный кусочек бумаги, они должны позволять чужим выхватывать большие куски из этого талисмана. Поэтому между путешественниками и контролерами происходят длинные яростные дебаты. Им помог в 2-3 случаях серьезным советом с целью доказать неправильность советов, данных до него, и выказать свою мудрость перед ламой и восхищенным фермером. Но на одной из станций судьба заставила его несколько призадуматься. В то мгновение, как поезд двинулся, в купе валился жалкий худой человек, Марат, насколько Ким мог судить по отвороту на крепко повязанном тюрбане. На его лице были видны порезы. Кисейная верхняя одежда разорвана, одна нога забинтована. Он рассказал, что его опрокинуло и чуть было не убила деревенская тележка. Он отправляется в Дели, где живет его сын. Ким пристально разглядывал его. Если, как уверял Марат, ему пришлось кататься по земле, то на коже остались бы следы песка. Но все его ранения казались нанесенными каким-то оружием, а простое падение из тележки не могло вызвать такого испуга. Застегивая дрожащими пальцами разодранную одежду, он обнажил на шее амулет, известный под названием «поддерживающий мужество». Амулеты — вещь довольно обыкновенная, но они не всегда висят на плетеной медной проволоке. И еще меньшее число амулетов бывает из серебра с черной эмалью. Кроме фермера и ламы, в купе, по счастью, старого типа с прочными перегородками никого не было. Им сделал вид, что почесался за пазухой и при этом приподнял свой амулет. Лицо Марата совершенно изменилось, и он тоже выставил на вид свой амулет. — Да, — продолжал он рассказывать фермеру, — я торопился, и повозка, управляемая негодяем, попала колесом в канаву, и кроме другого вреда, принесенного мне, тут пропало целое блюдо таркиана. Я не был счастливым человеком, сыном чар, в этот день. «Это была значительная потеря», — сказал фермер, как бы потеряв интерес. Знакомство с Бенарисом сделало его подозрительным. «Кто приготовлял это блюдо?» — сказал Ким. одна женщина? Марат поднял глаза. Не все женщины умеют приготовить таркиан, сказал фермер. Насколько я знаю, это хорошая соя. О, да, это хорошая соя, сказал Марат. И дешевая, сказал Ким. Ну, а как насчет касты? О касте нет речи там, где люди ищут таркиан, ответил Марат, произнося слова с определенной расстановкой. У кого-то на службе? На службе у этого святого человека, ему указал надремавшего с довольным видом ламу. Услышав любимое слово, тот проснулся. Ах, он был послан с неба, чтобы помочь мне. Его называют всеобщим другом. Зовут его также и другом звезд. Он теперь врач. Так к его время пришло, велика его мудрость. И счастливый человек, шепотом проговорил Ким, между тем, как фермер поспешно стал набивать трубку, а я, чтобы Марат не просил у него милостыни. — А этот кто? — спросил Марат, нервно поглядывая на фермера. — Человек, у которого мы вылечили ребенка, очень обязаны нам. — Садись у окна, человека из Джаландара. — Это больной. — Я вовсе не желаю общаться со случайно встречными бездельниками. У меня уши не длинные. Я не женщина, желающая подслушать секреты. Жад тяжело отодвинулся в дальний угол. — Ты не врач ли? Я увяз в бедствии на 10 миль, — вскрикнул Марат, подхватывая намек. — Он весь избит и изранен. — Я хочу полечить его, — ответил Ким. — Никто не становится между твоим ребенком и мной. — Я заслужил порицание, — покорно сказал фермер. — Я твой должник за жизнь моего сына. Ты чудотворец, я знаю это. — Покажи мне раны. Ким нагнулся над шеей Марата. Сердце у него замирало, потому что игра была действительно большая. — Ну, рассказывай скорее, брат, пока я буду читать заговор. — Я еду с юга, где у меня была работа. Одного из нас убили по дороге, ты слышал? Ким покачал головой. Он, конечно, ничего не знал о предшественнике Е-23, убитом на юге в одежде купца-араба. Найдя письмо, за которым был послан, я отправился назад, скрылся из города и побежал в Муго. Я был вполне уверен, что никто не знает меня, и потому не изменил лица. В Амго какая-то женщина подала на меня в суд за кражу драгоценностей в покинутом мною городе. Тогда я увидел, что узнан. Я бежал ночью из Муго, подкупив полицию, которая уж раньше была подкуплена и должна была выдать меня моим врагам на юге. Я пролежал неделю в старинном храме города Читора под видом кающегося, но не мог отделаться от письма, которое обязан был доставить. Я спрятал его под камнем королевы в Читоре, вместе известном всем нам. Им не знал этого места, но ни за что на свете не хотел прерывать нити рассказа. В Читоре я был вполне в стране, находящейся под властью индийского властителя, потому что Кота к востоку лежит вне законов королевы, а на востоке находятся Джайпур и Гвалиор. Тут нигде не любят шпионов и нет правильного суда. Меня преследовали, как мокрого шакала, но я вырвался в Банда-Акуи, где, как я слышал, в суд на меня подана жалоба, в которой я обвинялся в убийстве мальчика в городе, где я был раньше. Там представлены и труп, и свидетели. Но разве правительство не может защитить? Мы, принимающие участие в игре, стоим вне защиты. Если мы умираем, то и дело с концом. Наши имена вычеркиваются из книг, вот и все. Банда-Акуи, где живет один из нас, я думал замести след, изменив лицо и таким образом сделался Маратом. Потом я пришел в Агру и хотел вернуться в Читор за письмом. Я был уверен, что улизнул от них. Поэтому я не дал телеграмму о том, где лежит письмо. Я хотел, чтобы вся заслуга принадлежала мне. Ким кивнул головой. Он хорошо понимал это чувство. Но когда я шел по улице в Агре, меня окликнул какой-то человек. Сказал, что я должен ему, и, подойдя с несколькими людьми, хотел немедленно отвезти меня в суд. О, на юге люди умны! Он признал во мне своего агента по хлопковому делу. Да горит он в аду за это. — А ты был агентом? — О, глупец! Я был человек, которого они искали из-за письма. Я побежал в квартал мясников и вышел через дом еврея, который испугался шума и вытолкал меня. Я пошел пешком до станции. Денег у меня было только на билет до Дели. И когда я лежал в лихорадке в канаве, и из кустов выскочил какой-то человек, и избил и изранил меня, и обыскал с головы до ног. Это было совсем близко от железной дороги. Почему он не убил тебя? Они не так глупы. Если меня арестуют в Дели по требованию адвокатов, по доказанному обвинению в убийстве, то меня предадут правительству по его требованию. Я возвращаюсь назад под стражей и потом медленно умираю, служа примером для остальных наших. Юг не моя страна. Я бегаю кругами, словно одноглазая коза. Я не ел уже 2 дня. Я отмечен, — он показал на грязную перевязку на ноге, — так что меня узнают в Дели. По крайней мере, в вагоне ты в безопасности. Поживи годок, занимаясь большой игрой, и посмотрим, что ты скажешь. В Дели будут получены телеграммы, в которых подробно описывается моя наружность и одежда. 20, если нужно будет, 100 человек покажут, что видели, как я убил этого мальчика. А ты не можешь быть полезен. Им достаточно хорошо знал местные нравы, чтобы не сомневаться, что дело будет доведено до конца, до смертного исхода включительно. Марат по временам ломал пальцы от боли. Фермер в своем углу смотрел угрюмым взглядом. Лама деятельно перебирал четки. Аким с докторским видом возился у шеи больного и обдумывал план действий между заклинаниями. «Нет ли у тебя каких-нибудь чар, чтобы придать мне иной вид? Иначе я все равно, что уже мертвый человек. Только 5-10 минут наедине, если бы у меня не было так мало времени, я мог бы...» — Ну что же, излечен он, чудотворец, — проникнутый ревностью, — сказал фермер. — Ты пел достаточно долго. — Нет, как я вижу, для его ранения нет другого средства, как просидеть 3 дня в одежде байраги. Это обычная кара, часто налагаемая на какого-нибудь толстого купца его духовным учителем. — Жрец всегда старается и другого обратить в жреца, — возразил фермер. Как большинство грубых религиозных людей, он не мог удержаться от насмешек над своей церковью. — Так значит, твой сын будет жрецом, ему пора принять мой хинин? — Мы джаты буйволы, — сказал, смягчаясь, фермер. Им потер пальцем с горьким лекарством доверчивые губки. — Я ничего не просил, кроме еды, — строго сказал он отцу ребенка. — Тебе жаль, что ты дал мне? Я хочу полечить другого человека. Да что мне разрешение, князек? Громадные лапы фермера с мольбой взлетели в воздух. Нет, не насмехайся так надо мною. Неприятно вылечить больного. Тебе вменится в заслугу, если ты поможешь мне. Какого цвета зола в твоей трубке? Белая? Это хороший знак. Нет ли у тебя сырого желтого имбиря среди съестных припасов? Я развяжи свой узел. В узле была обычная коллекция разных мелочей. Кусочки холста, шарлатанские лекарства, дешевые гостинцы, мешочек с саттой, сероватой местной мукой, табак, пестрые чубуки и пакет с пряностями для изготовления сои. Это был завернуто в одеяло. Хим перевернул все в узле с видом заправского колдуна, бормоча магметанские заклинания. «Это мудрость, которую я научился от саибов», — шепнул он Лами. «Если вспомнить о его обучении у Лургана, — он говорил сущую правду, — судьбе этого человека, судя по звездам, есть много дурного, что тревожит его. Прогнать это дурное». «Друг звезд, ты всегда поступал хорошо. Пусть будет, как ты находишь нужным. Это новое исцеление?» «Скорее!» — Поторопись, задыхаясь, — проговорил Марат. — Поезд может остановиться. — Излечение от призрака смерти, — сказал Ким, смешивая муку фермера с золой и табачным пеплом в глиняной чашечке трубки. Е-23, не произнеся ни слова, снял тюрбан и тряхнул своими длинными черными волосами. — Это моя пища, жрец, — пробормотал Джад. — Буйвол в храме. — Как смел ты даже смотреть на это, — сказал Ким. Я должен совершать таинство перед дураками. Набереги свои глаза. Нет ли уже тумана перед ними? Я спасаю ребенка, в благодарность ты, о, бесстыдный! Фермер потупился от взгляда Кима, который говорил совершенно серьезно. Проклясть мне тебя, Или! Он схватил наружный конец холста, из которого был сделан узел, и набросил его на склоненную голову фермера. Посмей только пожелать взглянуть на что-нибудь. и даже я не смогу спасти тебя. Сиди, молчи. Я слеп, глух, остановись, не проклинай, и иди сюда, дитя мое, мы будем играть в прятки, ради меня, не выглядывая из-под холста. — Я вижу проблеск надежды, — сказал Е-23. — Какой у тебя план? — Прежде всего вот это, — сказал Ким, срывая тонкую рубашку. Е-23 колебался. Как северо-западный человек, он не любил обнажать своего тела. — Что такое каста в сравнении с перерезанным горлом? — сказал Ким, разрывая рубашку у пояса. — Должны сделать из тебя желтокожего Садду. — Снимай, снимай скорее. И тряси волосами так, чтобы не попали тебе в глаза, пока я буду посыпать тебя золой. Теперь знак каста на лоб. Он вынул из-за пазухи маленький ящик с красками и плитку ярко-красного бакана. — Ты еще новичок, — сказал Е-23, стараясь изо всех сил, так как дело шло о спасении его жизни. Он вылез из окутывавших его тело одежд и стоял только с передником на бедрах, пока им рисовал большой кастовый знак на его перепачканном золой лбу. «Только 2 дня тому назад вступил в игру, брат», — ответил Ким. «Помажь сильнее грудь золой». «Не встречал ли ты врачевателя жемчужин?» Он развернул полотно своего длинного, крепко свернутого тюрбана и быстро обвил им бедра, придав ему замысловатую форму пояса Садду. «Ага. Так ты видишь его влияние? Он был некоторое время моим учителем. Нужно обнажить твои ноги. Дала залечивает раны. Помажь еще». «Некогда. Я был его гордостью. Но ты чуть не лучше меня. Боги, милостивы к нам. Дай-ка мне это». То был жестяной ящичек с пилюлями опиума, находившийся среди всякого хлама возле фермера. Е-23 проглотил полпригоршни. Они хороши против голода, страха и простуды, и к тому же от них глаза наливаются кровью, — объяснил он. «Теперь у меня хватит мужества для игры. Не хватает только щипцов для углей, которые носит Садду. А как со старой одеждой?» Ким свернул ее в маленький комочек и запрятал в широкие складки своей туники. Он намазал ноги и грудь Е-23 желтой охрой, положив ее большими мазками на фон из муки, золы и желтого имбиря. «Крови на одежде достаточно, чтобы повесить тебя, брат. Может быть. Но нет нужды выбрасывать ее из окна. Готово». В его голосе послышался чисто мальчишеский восторг от игры. «Повернись и взгляни, Оджат». «Да, защитят нас боги», — сказал фермер, вылезая из-под накинутого на него холста, словно буйвол из камыша. «Но куда ушел Марат? Что ты сделал с ним?» Ким обучался у Лургана Саиба, а Е-23 по своей профессии был недурной актер. Вместо боязливого, дрожащего купца в углу развалился почти голый, перепачканный золой, вымазанный охрой Садду с волосами пепельного цвета. Его распухшие глаза, опиум быстро производит свое действие на пустой желудок, блестели дерзостью и животной похотью. Ноги были скрещены. На шее красовались темные четки Кима. На плечах был накинут кусок поношенного ситца с цветами. Ребенок спрятал свое лицо на плече изумленного отца. — Взгляни-ка, низек. Мы путешествуем с колдунами, но они не сделают тебе вреда. О, не плачь. Какой смысл в том, чтобы сегодня исцелить ребенка, а завтра убить его страхом? — Ребенок будет счастлив всю свою жизнь. Он видел великое исцеление. Когда я был ребенком, я делал из глины людей и лошадей. — Я так же делал. «Сирбанас, он приходит ночью, оживляет их позади кухни», — пропищал ребенок. «Итак ты нисколько не испугался? Эй, князь!» «Я испугался, потому что мой отец испугался. Я чувствовал, как у него дрожали руки». «О, мокрая курица!» — сказал Ким, и даже смущенный фермер рассмеялся. «Я исцелил этого бедного купца. Он должен покинуть свои барыши и отчетные книги, и просидеть 3 ночи на краю дороги, чтобы одолеть злобу своих врагов. Звезды против него. Чем меньше ростовщиков, тем лучше, скажу я. Но Садду он или нет, он должен заплатить за мою материю на его плечах». «Так, ведь это твой ребенок на твоем плече. Нет, еще 2 дней, как им владела лихорадка. должен тебе сказать еще вот что. Я прибегал к колдовству в твоем присутствии ввиду крайней необходимости. Я изменил его наружный вид и душу. Тем не менее, вот человек из Джулундара, если ты среди старшин, сидящих под деревом, в твоем селе или в твоем собственном доме, или в обществе твоего жреца, когда он благословляет твои стада, хоть случайно вспомнишь о виденном тобою чуде, то падеж распространится на твоих буйволов. Огонь сожжет твою солому, крысы появятся в твоих закромах, и проклятие наших богов снизойдет на твои поля, так что они будут бесплодны под твоими ногами, и после того, как по ним пройдет плуг. Это была часть старинного проклятия, подхваченного Кимом под него невинности от одного факира в таксалийских воротах. Проклятие-то не стало менее действенным от повторения. «Перестань! Остановись, служитель Божий! Смилуйся, перестань, не проклинай меня! Я ничего не видел, я ничего не слышал, я твоя корова!» И он ухватился за голые ноги Кима, ритмично отбивая поклоны на полу вагона. «Но так как тебе было дозволено помочь мне щепоткой муки, небольшим количеством опия и тому подобными мелочами, которые я почтил, употребив их для моего искусства, то боги возвратят тебе благословение». Он произнес его к величайшему облегчению фермера. Этому благословению он научился от Лургана Саиба. Лама так пристально взглянул через очки, как не смотрел за все время переодевания Марата. «Друг звезд, — сказал он наконец, — ты приобрел великую мудрость. Смотри, чтобы это не породило в тебе гордости. Ни один человек, перед глазами которого стоит закон, не говорит легкомысленно о том, что он видел и что встречал. — Нет, нет, действительно! — крикнул фермер, боясь, чтобы учитель не сделал каких-нибудь изменений в словах ученика. Е-23 с опущенным ртом наслаждался опиумом, который заменяет собой мясо, табак и лекарство для истощенного азиата. В безмолвии, вызванном страхом и полным непониманием происшедшего, путешественники приблизились к Дели, к тому времени, когда в городе начали зажигать фонари.